«Меня сейчас стошнит», — страдальческим голосом произнесла Вика и отвернулась от кровати. «Так его, оказывается, застрелили?» — воскликнул я с откровенной радостью в голосе. «Вы видите? У него в затылке дырка от пули!» Ни Тарасов, ни Вика не поняли, чему я вдруг так обрадовался, и оба почти одновременно с укором взглянули на меня. «Эй, умник!» — крикнул я вьетнамцу. «Ты когда у меня пистолет отнял, чтобы твой моветон не нарушать, а?» «Кто еще есть в доме, кроме нас?» — спросил Тарасов, приседая на корточке возле трупа и внимательно рассматривая входное отверстие. «В доме нет никого, господин Тарасов», — ответил вьетнамец. «Только во дворе наружная охрана». «Кто-нибудь слышал звук выстрела?» Мы с Викой переглянулись. «Паша», — тихо сказала она и тронула мужа за плечо, — «мне кажется, ты переигрываешь». «В каком смысле?» — спросил Тарасов, но тотчас забыл об этом вопросе и перешел к следующему. «Кто Жоржа видел последним?» Наверное, социальное положение позволяло Тарасову устроить здесь что-то вроде допроса. Никто, правда, не наделял его такими полномочиями. Он сам взял на себя функцию следователя. И это уже было подозрительно, потому что приносило выгоду одному только Тарасову. Тот, кто проводит расследование, невольно становится вне подозрения. Из всех нас Вике это не нравилось больше всего. Невероятно стервозная жена попалась Тарасову. Намеками и прямым текстом она убеждала меня, что стрелять больше было некому, кроме как ее мужу. Впрочем, некоторая доля логики в этом была. Я своим блефом подкинул Тарасову прекрасный повод отправить бывшего друга на тот свет. Я понял, что если я сейчас не начну говорить, пусть даже полную ахинею, то за меня все скажет вьетнамец. Я видел его последним. «Да», — без удивления удивился Тарасов, все еще продолжая осматривать труп. «При каких обстоятельствах? Как давно?» Вика, закатывая глазки, качала головой и глубоко вздыхала. Я только сейчас обратил внимание, что с макияжного столика исчезла вся косметика и бутылочки с духами туалетной водой. Интересно, кто это успел навести здесь порядок до прихода Тарасова? «Мы завтракали, а затем Жорж, увидев в окне твою машину, поднялся к себе в кабинет». «Это не совсем соответствует действительности», — вмешался вьетнамец. «Но я тотчас послал слугу к ядрене фене». «А что соответствует действительности?» — спросил Тарасов. «Давай уйдем отсюда», — стала капризничать Вика. «Мне дурно от запаха крови. Паша, ты слышишь меня? Пусть этой гадостью занимаются криминалисты». В то время как Вике было дурно, моя душа пела и плясала. Жоржа лишил жизни не я, а кто-то другой. И от осознания этой истины мне было празднично и легко. Уверенность в своей безгрешности — величайший бальзам для души. Даже если теперь мне придется доказывать свою невиновность с оружием в руках, я сделаю это без всякого колебания, и статьи Уголовного кодекса будут хрустеть под моими ногами. «Господа!» Все еще стоя в дверях, напомнила себе слуга. «Я хочу вас предупредить. Вы сильно навредите себе, если попытаетесь самовольно уйти из дома. Особняк окружен вооруженными людьми». «Хватит нас пугать!» — грозно прервал его Тарасов. «Я сам вооружен!» Он, наверное, сразу же пожалел о сказанном, потому что упоминание об оружии прозвучало как нечаянное признание. И он добавил к сказанному, что выглядел уже вообще как лепет оправдания. «Хотя я, конечно, и не убивал Жоржа». Вика, зажав ладонью рот и нос, пошла к дверям. Вьетнамец посторонился, пропуская ее в коридор. Я заметил, что он продолжал относиться к ней как прежде, с подчеркнутым почтением, словно она была супругой покойного хозяина. Мне надоело любоваться покойником из-за плеча Тарасова, и я пошел следом за Викой. Рядом с вьетнамцем я остановился. Слуга настолько меня завел, что я уже не мог пройти мимо него и не отвесить ему какого-нибудь словесного подзатыльника. «Мой пистолет вернешь господину Тарасову», — сказал я сквозь зубы, — «и, пожалуйста, побеспокойся, чтобы в нем были все 8 патронов». Это был ничем не обоснованный экспромт. Я сказал то, что вдруг взбрело мне в голову. Но от этого намека слугу покоробило. Он прикрыл глаза и так сжал зубы, что на скулах вспучились желваки. «Не уверен», — едва разжимая губы, произнес он, — «что я смогу выполнить вашу просьбу. Один патрон я все-таки хотел бы использовать». Мне понравился его выпад, и, улыбнувшись, я похлопал вьетнамца по тонкому плечу. Чтобы устоять, ему пришлось опереться спиной о стену. Глава 15. Вику я догнал у входа в столовую. «Где ты пропадаешь?» — прошипела она, словно жена с большим семейным стажем своему мужу. Взяла меня под руку, ввела в столовую и прикрыла за собой дверь. «Ты видишь, какая началась ерунда? Так просто нас отсюда не выпустят, а милиции мы никогда не дождемся, ее никто и не вызывал. Сейчас приедет Арава Синяков, и они быстренько поджарят нас на вертеле». Я думала о другом. «Послушай, до того, как вы с Тарасовым зашли в дом, столик в твоей комнате был заставлен косметикой, а сейчас он пуст». Вика прищурила свои бесовские глазки. «А ты откуда знаешь, что там была косметика?» «Не знаю, почему я решил, что ей можно доверять». «Потому что я был там». «Один?» — уточнила Вика, озираясь на дверь. «С Жоржем». Она кивнула, словно именно это ожидала услышать. «Но я его не убивал!» — жаром зашептал я. Вика скривила губы и махнула на меня рукой. Дескать, не надо лишних слов. «Я знаю». Она недолго молчала, словно раздумывала, можно ли быть со мной откровенной в ответ на мою откровенность. «Я тоже была у него, уже после тебя. Жорж рассказал, как ты двинул его чайником по балде. Потом мы сгребли всю косметику в скатерть и спрятали ее под кровать. Я не понимаю, с какой стати Паша решил нагрянуть к Жоржу без приглашения? В общем, нас поджарят, точно поджарят». Она приоткрыла дверь, выглянула в коридор и, убедившись, что там никого нет, снова закрыла ее. «Пусть эта штучка будет у тебя», — сказала она, раскрывая сумочку и вынимая из нее маленький с коротким стволом синтетел. «Я, наверное, стреляю не так хорошо, как ты». Я с любопытством взглянул на Вику. «А у вас опасная семейка», — сказал я, двумя пальцами снимая с ее ладони револьвер и откидывая в сторону барабан. Все пять патронов были на месте. «Такова жизнь, такова жизнь!» — на вздохе пропела Вика. «Спрячь, не показывай мужу». Ударом тыльной стороны ладони я вернул барабан на прежнее место и по привычке затолкал револьвер за пояс джинсов. Вика зачем-то принялась мне помогать, делая рукой какие-то манипуляции в районе молнии, но помешал Тарасов. «Вот что, Вацура!» — сказал он с порога, с силой захлопывая за собой дверь. «Думай обо мне что хочешь, но выбора у тебя нет. Либо мы вместе, либо врозь. Но в последнем случае шанса выбраться отсюда живым у тебя практически не остается». Я молчал, предоставляя Тарасову возможность довести мысль до конца. «Твой новый хозяин лежит с дыркой в черепе. Версию о самоубийстве я отклонил сразу. Подозрение падает на всех нас, но на тебя в особой степени. Но ты напрасно потратишь время, если начнешь усиленно отыскивать себе алиби. Братва, которая сейчас сюда приедет, протокольных допросов вести не будет. Нас попросту разденут догола, выставят на мороз и будут поливать холодной водой до тех пор, пока кто-либо из нас не сознается. А потому я предлагаю давать дёру, и чем быстрее, тем лучше». «Да», — поддержала мужа Вика, — «всё правильно, хотя, конечно, это безумие». «Макаров, который я дал тебе, он в самом деле у слуги?» Я кивнул. «Это хуже», — пробормотал Тарасов и подошёл к окну. «Машину они не тронули, но это слабое утешение. Снайперы не подпустят нас к «Мерседесу» и на 3 метра. А во-вторых, не выпустят через главные ворота. Охрана там вооружена калашниковыми». «А если через запасные?» — спросила Вика. Я смотрел на Вику и Тарасова уже другими глазами. Они стали мне близки, как родственники. Опасность сблизила нас так, как не смогло сблизить золото. «Стоп!» — сказал я. «Забудь про свой «Мерседес». Они только и ждут, когда ты начнешь переползать к нему. Ты мне скажи, где здесь гаражи?» Тарасов стукнул каблуком по полу. «Под нами. А зачем тебе гаражи?» «Там стоит мой «Опель». Если бы мы могли оказаться в гараже, не выходя из дома...» Тарасов скинул вверх указательный палец, оценив идею. «Отлично!» — тихо сказал он. «Есть ход. Надо только изолировать вьетнамца, чтобы не шел у нас по пятам. Справишься сам». Я кивнул, взял со стола тарелку Жоржа с недоеденной и давно остывшей овсянкой, подошел к двери и распахнул ее. Вьетнамец, как и следовало ожидать, тотчас оказался рядом со мной. «Будь добр», — сказал я ему, — «отнеси это в посудомоечную. Невыносимо пахнет». Слуга не сразу решился протянуть руку, и как только он это сделал, я впечатал тарелку в его маленькое смуглое лицо. Как сказала бы Анна, будь она рядом, я допрыгался. Не ожидая со стороны слуги ничего плохого, я уже намеревался скрутить ему руки, как вьетнамец, откинув тарелку в сторону, с ужасным лицом, выпачканным в каше, неистово закричал и, пружинно подскочив вверх, развернулся в воздухе на все 180 градусов и отвесил мне мощнейшую пощечину ногой. Я не удержался и, хватаясь руками за воздух, повалился спиной назад. Приземлившись на ноги, вьетнамец сразу же принял стойку и догнал меня кулаком. Маленький и твердый, как комок сохшейся глины, кулак врезался мне в нос, и, ослепленный брызгами собственных искр, я повалился на пол, получая едва ли не удовольствие первооткрывателя, столкнувшегося с каким-то удивительным явлением природы. Уже пребывая в нокдауне, я с опозданием стал прикрывать руками лицо, понимая, что очередной удар может отключить меня надолго. Но напряженное, искаженное оскалом и кашей лицо вьетнамца вдруг расслабилось, словно из головы слуги накачанным воздухом кто-то выдернул пробку. Он громко икнул, запрокинул лицо и стал быстро оседать на пол. Когда он, точно марионеточный орликин, сложился на полу, я увидел за его спиной Вику. В руке она сжимала лопатку для раздачи заливного, который, по всей видимости, огрела слугу по темечку. «Скорее!» — поторопила она меня, и я, стыдясь своего позорного поражения, поднялся на ноги и стал шарить в карманах в поисках носового платка. Но Вика подтолкнула меня в спину. «Потом, потом! Ключи от машины у тебя?» Ключи я отдал вьетнамцу, чтобы он отогнал «Опель» в гараж. Но Вика не придала значения моему недвусмысленному жесту. Она стала излишне инициативной и достаточно бестолковой, как всякая женщина, которая почувствовала временное отсутствие власти. Хлопая себя по карманам, я бежал вслед за Викой по запутанному коридору. Скорее всего, она ориентировалась здесь лучше Тарасова, который, возглавляя побег, открывал на своем пути все двери подряд. «Не здесь!» — крикнула она мужу. «В торце!» «Ты молодец!» — бормотал я, вытирая рукавом кровь, которая все еще хлестала из носа. «Очень вовремя». Вика вовсе не нуждалась в моих комплиментах. Она знала, что молодец, конечно, не я, и эта истина была для нее настолько бесспорна, что о ней не стоило даже и думать. Тарасов перестал хвататься за дверные ручки и, втянув голову в плечи, побежал в конец коридора. Он выглядел очень неловким. Казалось, что его конечности переломаны во многих местах и сгибаются независимо от его воли. Как птица на болоте, Тарасов высоко поднимал колени и отчаянно размахивал руками, словно хотел оттолкнуться о воздух. Вика семенила следом за ним, и хотя грациозностью движения она тоже не блистала, все же выглядела намного изящнее. Я подумал, что эта пара могла бы с успехом выступать на эстраде с клоунадой. Металлическая торцевая дверь, уродующая богатую отделку коридора, была закрыта на обыкновенный висячий замок. Пока Тарасов пытался оторвать его и перегрызть ушко, а потом отошел для разбега, чтобы вышибить дверь плечом, я вытащил из-за пояса сентинел и одним выстрелом сшиб замок с петель. Холодная темная лестница прямыми углами уходила куда-то вниз, как за холстом в коморке папы Карла. Видя, что Тарасов замешкался на пороге, Вика издала какой-то недовольный звук, оттолкнула мужа и первой нырнула в темноту. Не скрывая, она вела себя здесь, как у себя дома, и в другой обстановке Тарасову это наверняка показалось бы подозрительным. Но сейчас он вряд ли был способен обращать внимание на такие мелочи. За последние часы бедолаге пришлось пережить множество неприятных мгновений, и они наверняка преуменьшили его умение наблюдать и анализировать. Лестница закончилась металлической дверью, перед которой Вика остановилась и взглянула на меня, призывая проявить джентльменские качества и открыть ее первому. Я приналег на стальной щит, но дверь открывалась на удивление легко. Словно кто-то протянул ручку с другой стороны. Отмытый, с отремонтированным крылом и бампером, будто никаких повреждений не было, и в помине. Мой «Опель» отливал металлическим блеском в свете ярких неоновых ламп гаража. Наши торопливые шаги отзывались эхом под низеньким сводом, и мы невольно встали на цыпочки. «Ничего у нас не выйдет», — вслух подумал Тарасов, блуждая настороженным взглядом по углам. «Ворота наверняка заперты снаружи». Так это или нет, могла прояснить только Вика, но она, мотая головой, словно ее раздражали пустые, не относящиеся к делу разговоры, прикрикнула на меня. «Не тяни же резину, заводи свой драндулет!» Я открыл дверь, сел за руль и нащупал связку ключей в гнезде. «Редкостная удача!» На месте вьетнамца я бы не допустил такой оплошности и держал ключи в сейфе. Тарасов, проявляя странную нерешительность, топтался рядом с машиной, не зная, куда сесть. Его слишком инициативная жена подавила у него последние проблески воли. «Растаешь сейчас!» — обозлилась она на мужа, влетая, как смерч вместе с запахом духов, в салон и задевая коленкой рычаг передач. Тарасов пыхтел нам в затылке. От его телодвижений машина раскачивалась на рессорах, словно в салон заталкивали слона. «Вперед!» — скомандовала Вика. «Я, конечно, очень ценю в людях решительность и смелость, но безрассудство тарасовской жены стало меня раздражать». «Это не танк», — процедил я. «Это очень хрупкая машина. Это ласточка, киндер-сюрприз». «Господи!» — взмолилась Вика. «Ворота открываются автоматически! Свалились же на мою голову два тюфика с пистолетами!» Насчет тюфика в мой адрес Вика, конечно, погорячилась. Сравнение это было неуместным и абсолютно не соответствовало действительности. В более подходящей обстановке я бы непременно затащил грубиянку в ванну и охладил ее пыл ледяным душем. Сейчас же я сорвал злость на рычаге передач, да так, что задел рукой край сарафана и оголил ногу Вики до самых трусиков. Она не осталась в долгу, сделав вид, что хочет убрать челку со лба, и крепко зацепила мое ухо локтем. Опель сорвался с места, прыгнул к воротам, и те в самом деле стали быстро разъезжаться в стороны. Ослепительный свет брызнул в окна. Казалось, мы несемся в огонь. Сделав вираж вокруг Мерседеса, мы помчались по утопленной среди сугробов дорожке. «Гони!» — зачем-то закричал Тарасов. Может быть, он почувствовал себя обделенным от того, что не суетится и не командует подобно своей жене. «Гоню!» — отозвался я и задел крылом сугроб. Было похоже, что рядом с нами взорвалась граната. Снежные крошки хлестнули по ветровому стеклу, и сразу вслед за этим откуда-то со стороны застучала автоматная очередь. Дворники не успели даже смести снег со стекла, оно помутнело и осыпалось на панель. Ледяной ветер ударил нам в лица. Мы с Викой машинально пригнули головы. Дамочка неожиданно крепко выругалась, когда же я не позволял себе в порыве злости. Я слишком сильно надавил на газ, и «Опель» повело юзом. «Что за идиотский драндулет?» — орала Вика, прикрывая голову руками. «Почему ты едешь боком? Мне холодно!» Кажется, нам вслед снова понеслась автоматная очередь, и я опять пригнул голову, одновременно выворачивая руль, чтобы не врезаться в сугроб. В такой безумной позе мне еще никогда не приходилось водить автомобиль. Я отчетливо видел лишь бешено летящие мимо нас стволы сосен да сахарно-белые спины сугробов. Вика, неимоверно страдая от ветра и холода, громко поскуливала рядом. Ее волосы трепыхались, как пламя факела, а сарафан ходил волнами, словно под ним извивался от боли удав. «Ты не туда едешь!» — разобрал я, наконец, ее невнятные слова. «А куда?» — крикнул я, приподнимая голову, чтобы хоть краем глаза увидеть дорогу. «Сейчас направо, а потом снова направо!» «Не знаю я, где твое право!» — огрызнулся я. «Здесь одна дорога!» «Надо бросать машину и разбегаться в разные стороны!» — хватая ртом ледяной воздух, вставил Тарасов. Его голова торчала между нашими сиденьями как раз под моей рукой. Я не мог не воспользоваться таким удобным случаем и с удовольствием тюкнула его локтем в нос. «Да сиди ты, советчик!» — вымученно ответила ему Вика. Мы в самом деле скоро выскочили на перекресток, и я сбросил газ и стал притормаживать ручником, круто выворачивая руль. Получилось красиво и точно, как в цирке. Машина закружилась волчком, сделала полный оборот и устремила свой хищный передок на новую дорогу. Меня удивило, что по нас больше не стреляют, что машину не сожгли гранатометами, а нас не кинули мордами в снег. «Сколько у него людей?» — крикнул я Тарасову. Тот не сразу ответил, было видно, что не знает. «Человек 10, может, 15». «Понятно. На 100 гектарах это как в пустыне». Я снова свернул направо. В этом месте снег убирали плохо, и колеса «Опеля» стали увязать в белой каше. Вика, пользуясь короткой передышкой, надела мою куртку, которая висела на крючке, и спрятала лицо в воротнике. По-моему, ей надоело руководить, она выдохлась. И едва я раскрыл рот, чтобы спросить, много ли людей охраняют ворота, как она раздраженно ответила. «Господи, вы мужики или нет?» Мужик Тарасов, словно черепаха, втянул голову и спрятался за нашими спинами, предлагая таким образом все делать мне самому. Это было очень кстати, мне уже надоело истеричное руководство Вики и глупые советы Тарасова. Я включил усиленную передачу, и, тараня снежные завалы, вскоре подъехал к литым чугунным воротам, запертым на обыкновенный висячий замок. Никого рядом с ними не было, как, собственно, и каких-либо следов. Замок я сорвал монтировкой и, постукивая его по ладони, вернулся в машину. Тарасов нервно крутил головой, глядя на сугробы и сосны, ожидая стрельбы или еще каких-либо больших неприятностей. Вика из-под лоби смотрела через выбитое стекло вперед с демонстративной безучастностью и готовностью ответить хамством на любой вопрос. Удивляясь такому редкостному сочетанию ангельской внешности и паскудного характера, я неторопливо, чтобы не задыхаться от ледяного ветра, поехал по пустынной полевой дороге. «Давай-ка вот что сделаем», — сказал Тарасов. Он очень долго думал и теперь решился заменить свою онемевшую жену. «Ехать в Москву я бы не советовал. Даю гарантию, что нас ждут где-нибудь на подъезде». «Конечно», — не выдержала Вика. «Я буду мерзнуть в этой дырявой машине до тех пор, пока ты не придумаешь другого способа попасть домой. Я, между прочим, хочу принять горячую ванну и лечь в постель». «Мы поедем к нам на дачу», — бросил заготовку Тарасов. «Там ты примешь ванну и ляжешь в постель». «Далеко до дачи?» — спросил я. «Сейчас мы выйдем на Новорязанское шоссе, а затем надо будет свернуть на Быково. 40 км, может быть». «Там к дому не проедешь», — сказала Вика, — «снегу по пояс». Не было ясно, она не хочет ехать на дачу или же предупреждает, что дорога плохая. Тарасов пожал плечами. «Машину можно оставить у будки сторожей, а сами пойдем пешком». Вика вздохнула и окончательно спрятала лицо в воротнике моей куртки. «Делайте, что хотите». Тарасов с облегчением опустил руку мне на плечо, дескать, вопрос улажен, можешь гнать. Когда мы подъехали к воротам дачного поселка, я уже не чувствовала лица. Казалось, стоит прикоснуться к ушам, как они со стеклянным звоном отвалятся. Вика хоть и куталась в мою куртку, но это не спасло ее ноги. Последние полчаса она сидела по-турецки и безжалостно ругала машину. Тарасов, мне кажется, устроился лучше всех, и дабы не потерять самое теплое местечко, всю дорогу помалкивал, не напоминая о своем существовании. У зеленого вагончика сторожей дорогу нам преградила пуша от водки и черная от угля человек в телогрейке и валенках. Согнувшись, он просунул голову в то место, где было ветровое стекло. Посмотрел маленькими красноватыми глазками на меня, на Вику и, наконец, узнал Тарасова. «Здравия желаем, гражданин начальник!» — прохрипел он, запуская в салон машины зловонный перегар. «Беда приключилась. Мы звонили вам с утра, но трубку никто не брал». Тарасов заерзал на сиденье. «Какая беда, Коля?» — он старался говорить спокойно. «Да там!» — переминался с ноги на ногу сторож. «У вас на первом этаже решетка с окна сорвана и стекла вырезаны». «Где? На даче!» — вскрикнул Тарасов, хотя все уже было ясно даже мне. «Да, в вашем доме!» На всякий случай сторож отстранил испитую физиономию подальше. «Ну, чего стоим?» — не выдержала Вика и ударила ладонью по панели. «Поехали! Сейчас все сами увидим». «Мерзавцы!» — стремительно заводился Тарасов. «Не доглядели? Пьянь поганая! Пропустили воров!» «Да ночью они, гражданин начальник!» — принялся оправдываться сторож, делая еще шаг назад. «А тут метель была! Кто ж в метель разглядит?» «Метель?» — взревел Тарасов, толкая меня сзади, словно я мешал ему выпрыгнуть наружу и расправиться со сторожем. «Да какая к хренам собачья метель? Да я вас всех заживо закопаю! Какого черта я вам деньги плачу?» «Дайте объяснить! Дайте объяснить!» — хрипел сторож. «Поехали!» — крикнула Вика и схватилась за руль. Сторож едва успел отскочить из-под колес. На усиленной передаче я медленно покатил по глубокой свежей колее, оставленный каким-нибудь внедорожником, возможно, джипом. В глубокой канаве в 100 метрах от трехэтажного дома из красного кирпича мы все же застряли, и дальше пришлось идти пешком. Я никогда не видел более разъяренной женщины. Всю дорогу до дома она ругалась с самой изысканной руганью и ни разу не повторилась. Я понимал, что идти в туфлях по сугробам не самое приятное занятие. Но демонстрировать двум мужчинам блестящее знание матерного фольклора было все же не обязательно. На месте Тарасова я бы дал ей по лицу, чтобы пригасить истерику, и донес до дома на руках. Тарасов же предпочитал не вмешиваться, чтобы самому не попасться под горячую руку жены. Словом, под аккомпанемент нежного голоса Вики мы дошли до крыльца и, стряхивая с ног снег, несколько минут рассматривали фасадное окно. Черная ажурная решетка была откинута и висела на двух нижних петлях на манер откидной лесенки. Два тонированных стекла были аккуратно вырезаны, вынуты из рам и поставлены у стены. Под окном снег был утоптан. «Мерзавцы!» — бормотал Тарасов, шаря по карманам брюк в поисках ключей. «Бомжи! Бродяги грязные! Они наверняка искали продукты. Надо было оставить на крыльце бутылку водки и кольцо колбасы, чтобы окно не портили». Он говорил неискренне, просто успокаивая себя самого. Вика, приплясывая от холода, набиралась сил для очередного эмоционального всплеска. Я смотрел на следы. Бомжи, похоже, использовали джип и трос для того, чтобы сорвать решетку с петель. Затем, это было отчетливо видно по следу протектора, машина развернулась на участке и вернулась на старую колею. «Я этих сторожей разгоню», — грозился Тарасов, отпирая дверь и пропуская вперед себя Вику. «Я не пожалею денег и найму профессиональную охрану». Мы вошли в узкий темный коридор, откуда на второй этаж полого поднималась деревянная лестница с ажурными перильными опорами. Вика включила свет и, на ходу скидывая туфли, побежала в ванную. Тарасов, напряженно глядя перед собой, лишь на секунду заглянул в комнату, дверь в которую находилась справа от лестницы, и стал торопливо подниматься на второй этаж. «Останься здесь!» — крикнул он мне, не оборачиваясь. Собственно, я и не намеревался бежать вслед за Тарасовым и остался внизу. Сняв мокрые ботинки, я с наслаждением прошелся по мягкому ворсу ковра в конец коридора, заглянул на кухню, а затем в комнату, значительную часть которой занимал прямоугольный обеденный стол. Буфет, стулья с гнутыми ножками, кондовые кресла с круглыми подлокотниками и такой же диван, покрытый белым холщовым чехлом, напоминали экспонаты дома-музея какого-нибудь писателя или ученого, жившего в начале века. Края скатерти колыхались от холодного сквозняка, на полу дрожали маленькие лужицы от растаявшего снега. Воришки, и это было заметно сразу, прошли эту комнату по диагонали от окна к двери, не прикасаясь к мебели, не интересуясь антикварным столовым серебром, матово блестевшим на полках буфета. Я вернулся в коридор. Из ванной комнаты доносился тихий гул газовой колонки и шум воды. Вика не заперла дверь, и я как-то само собой оказался в ванной. Очаровательная стервоза стояла на коленях под струей воды и, постановая от наслаждения, массировала тело. Теплые брызги попали мне на лицо, и, не сводя глаз с ногой натуры, я потянулся за полотенцем. «Дверь прикрой, раз уже зашел», — сказала Вика, не поворачивая головы. Я дотронулся до ее нежной шеи, потом мои пальцы съехали по скользкой коже на плечо, а оттуда по головокружительному спуску на грудь и замерли на тугом розовом соске. «У тебя холодные руки», — сказала Вика. «А ты не боишься моего мужа?» «Нет», — ответил я. «Тогда намыль мочалку и потри мне спину». Она встала, повернувшись ко мне пухлыми, прекрасной формы ягодицами, и, чуть склонив голову, поторопила. «Ну что ты там застрял?» Пышная пена укутала ее спину с ровным желобком посередине, лопатки, поясницу, и сползла на попку. Дверь вдруг распахнулась. Я почувствовал, как под ногами прошелся холодный воздух. Облако пара всплыло под потолок. Вика даже не шелохнулась, она продолжала все так же стоять, слегка выгнувшись ко мне и упираясь руками в облицованную белой плиткой стену. Я кинул мочалку на дно ванны и сунул руки под струю, готовясь к тому, что Тарасов сейчас двинет меня по затылку. Но этого не произошло. «Викуль», — мертвым голосом произнес он. Золото пропало.